Глава 5. Портрет в западном крыле. Первые несколько месяцев проклятие никак себя не проявляло. Не появлялись ни сестры-насмешницы, ни звериный облик, ни мерзкие слуги, замышляющие убить принца. Право, что за смехотворная идея? Верные слуги могут ненавидеть его? Абсурд! Представить, что его смерти может желать старый дворецкий Коксворт или трогательная миссис Поттс, невозможно. Полнейшая чушь. Ничто из того, о чем говорили сестры, не сбывалось. И принц не видел причин верить, что это произойдет. Поэтому он и не думал о том, чтобы раскаяться, изменить свои привычки и вообще принимать всерьез все сказанное теми свихнувшимися женщинами. Жизнь продолжалась и была, как всегда, прекрасна. Рядом с ним верный Гастон, карманы полны денег, а вокруг толпы женщин, готовых броситься ему на шею. Чего же еще можно желать от жизни? Но каким бы счастливым ни чувствовал себя принц, он не мог полностью отделаться от страха перед тем, что Церцея и ее сестры могут оказаться правы. Принц стал замечать небольшие перемены в своей внешности, мелочи, которые он вначале принимал за игру воображения или какие-то хитрые уловки сестер. Он должен был постоянно и неистово напоминать себе, что нет никакого проклятия, есть только его собственные страхи да выдумки сестер, и он не позволит ни тому, ни другому взять над ним верх. Принц был в своей спальне, собирался на охоту с Гастоном, когда появился слуга, чтобы сообщить, что его друг прибыл. «Скажи ему, чтобы поднимался сюда, если он, конечно, не хочет позавтракать в обсерватории, пока я собираюсь». Принц был в прекрасном расположении духа. Он давно уже не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Правда, он хоть убей не мог припомнить имени слуги. Это слегка тревожило, но одним из преимуществ, которым обладают принцы, является то, что никто не смеет спрашивать их о чем-либо. Так что, если окружающие и замечали в принце перемены, они не упоминали об этом. «Мои вещи собраны. Все готово к нашей вылазке?» — спросил он слугу. «Да, мой господин, все упаковано. Если вы больше ничего не желаете, могу я присмотреть за вещами другого джентльмена?» Принц едва не расхохотался. «Это Гастон, джентльмен? Едва ли. Слуга слишком молод, чтобы помнить Гастона и принца, когда они были мальчишками. Это может помнить только кто-нибудь из старых слуг. Миссис Поттс точно помнит. Она часто пересказывает истории о том времени, смеется, вспоминая, как они с Гастоном прибегали к ней на кухню клянчить сладости. Только что вернувшиеся после великих приключений с ног до головы покрытые грязью. Как и все мальчишки, они оставляли за собой по всему замку грязные следы, которые подтирала служанка. Она шла следом за ними и все время бормотала себе под нос проклятие. Проклятие. Гони эту мысль прочь, думай о чем-то другом. Миссис Поттс. Она любила вспоминать историю о том, как мальчики старались убедить друг друга, что в окрестностях замка водится злобный дракон. Не раз мальчишки уходили искать этого дракона на целый день до позднего вечера, заставляя всех волноваться, что их может где-нибудь застать ночь, а затем прилетали домой, пританцовывая от радости, такие счастливые, какими можно быть только в детстве, когда не знаешь никаких забот и удивляешься, отчего в замке царит такая суматоха. Вот какими мальчишками они были. Принцу казалось, что они до сих пор такими остались, хотя миссис Поттс при каждом удобном случае напоминала ему, что и он, и Гастон изменились, причем очень сильно. Она часто повторяла, что больше не видит тех маленьких мальчиков, которых обожала когда-то. Изменились. Да. Он изменился. И совсем не так, как того опасалась миссис Поттс. Совсем иначе. Впрочем, она по-прежнему любила их и ничего не могла с собой поделать. Она, возможно, даже считала Гастона джентльменом. Она всегда относилась к нему именно так. Она всегда старалась думать о каждом человеке как можно лучше, поддерживала их дружбу, когда они были юными, несмотря на то, что Гастон был всего лишь сыном егеря. Не имеет значения, кто его отец, юный хозяин. Он твой верный друг и не раз доказал это. Принц помнил неприятное чувство, когда мысли о социальном положении впервые заставили его по-новому взглянуть на их дружбу с Гастоном. Нет, не надо об этом, не сейчас. У Гастона были свои собственные земли и люди, которые на них работали. Принц позаботился об этом. И жизнь Гастона, который провел юность со своим отцом в каморке при конюшнях, давным-давно изменилась до неузнаваемости. Мысли принца прервал голос Гастона. «Принц, почему ты стоишь здесь и витаешь в облаках, когда должен собираться в поход? Нас сегодня ждет длинное путешествие!» «Я вспоминал о нашей юности, Гастон. О тех наших приключениях. Помнишь, как ты спас мне жизнь, когда...» Лицо Гастона посуровило. «Ты же знаешь, я не люблю вспоминать об этом, принц. Зачем ты постоянно напоминаешь мне о том, что мы не ровня?» «Я не хотел этого, дружище. Но тем не менее сделал это!» Принц почувствовал себя уязвленным. А Гастон, глядя на большой портрет принца, висящий над камином, похоже, погрузился теперь в свои размышления. «Когда ты позировал для этого портрета?» — спросил он. «Давно это было? Лет 5 назад?» «Портрет был закончен всего 3 месяца назад. Его написал тот дико эксцентричный художник. Он еще называл себя маэстро. Припоминаешь? Кажется, он слегка не от мира сего, все болтал о том, что навечно сохранит мою юность и остановит время прикосновением своей волшебной кисти». «Я помню. Да, это был очень любопытный тип». «Любопытный? Мне помнится, ты хотел вышвырнуть его из окна». Они дружно рассмеялись, однако Гастона, казалось, одолевали мысли совсем не о странном художнике и его рассуждения об остановленном времени. «Мне кажется, однако, что в его бреднях что-то есть», — заметил принц. «По-моему, я довольно сильно изменился с тех пор, как был написан этот портрет. Посмотри на глаза на картине. Там вокруг них нет ни морщинки, а теперь посмотри на меня. Такое ощущение, что за это время я действительно постарел 5 лет, не меньше». «Ты прям как женщина, принц. Волнуешься из-за каких-то морщинок вокруг глаз. Еще немного, и начнешь задумываться, какого цвета нижнюю юбку подобрать к голубому платью. Хочешь, я спрошу об этом у твоей крестной?» Принц рассмеялся, но его смех не был искренним. Гастон тем временем продолжил. «Мы могли бы заняться чем-нибудь поинтереснее, чем кудахтать целый день, словно пара куриц. Приходи завтракать со мной в обсерваторию, когда закончишь собираться». «Да можешь начинать без меня. Думаю, миссис Поттс уже нервничает из-за того, что мы так долго задерживаемся». Портрет продолжал тревожить принца. Как могли его глаза так сильно измениться всего за 4 месяца? Может быть, такими они были уже тогда, а художник просто приукрасил портрет, чтобы принц выглядел на нем моложе? Нет, маэстро больше всего был озабочен именно тем, чтобы увековечить конкретное, текущее мгновение жизни. Сделать портрет как можно более правдивым и реалистичным. Запечатлеть миг, который никогда нельзя будет ни повторить, ни изменить. Сохранить его для будущего, чтобы он пробуждал воспоминания о давно прошедшем времени. Именно так и говорил художник. Слово в слово. Если бы он писал принца не таким, каким он был в ту минуту, это шло бы вразрез с его постоянными заявлениями. Выходит, Гастон был прав, и принц всего за 4 месяца постарел на 5 лет? Или Гастон решил отомстить ему таким образом за то, что принц напомнил ему о том давнем случае из их юности? Может ли такое быть? Нет. А что если... Что если проклятие Церцеи — не выдумка? Тут принц вспомнил о зеркале, которое дали ему сестры. Он засунул его подальше в ту же ночь, когда получил его от мерзких ведьм, и больше не вспоминал о нем. В ушах принца зазвенели жуткие слова, которые он не мог вычеркнуть из своей памяти. «Оно покажет, как ты превращаешься в зверя». Принц подошел к каминной полке. Сидевшая на огромном черепаховом панцире кошка прищурила на него свои желтые, обведенные черным ободком глаза. Она внимательно следила за тем, как принц ищет кнопку, открывающую устроенный в камине тайник. По обе стороны погашенного камина стояли две фигуры грифонов с рубиново-красными, сверкающими в лучах утреннего солнца глазами и гребнями на груди. Принц нажал на один из этих глаз и утопил его в череп грифона. Сейчас гребень на груди правого грифона раскрылся, открыв тайник, в котором лежало зеркало. Принц стоял и смотрел на него. Когда он бросил зеркало в тайник, оно упало лицевой стороной вниз. Принц посмотрел на тыльную сторону зеркала. Она выглядела вполне безобидно, простое ручное зеркало в серебряной оправе, потемневшей от времени. Принц протянул руку к зеркалу. Оно было холодным, и принцу показалось, что от одного прикосновения его пронзила злоба сестер. «Выдумки!» На секунду принц прижал зеркало к своей груди, не желая смотреть на свое отражение, надеясь, что все это глупости. Просто он позволил сестрам запугать себя, хотя не должен был поддаваться страху и суевериям. Принца так и подмывало заглянуть в зеркало, но он все еще опасался того, что может в нем увидеть. «Хватит дурью маяться!» Принц собрался с духом, поднял зеркало и решительно заглянул в него, готовый встретиться лицом к лицу со своими страхами. На первый взгляд показалось, что он почти не изменился. У него отлегло от сердца, и даже стало стыдно, что он позволил настолько поддаться угрозам сестер. «Смотри внимательнее, принц». Он выронил зеркало и испугался, что разбил его. Хотя, возможно, было бы лучше разбить. Принц мог поклясться, что это был голос Люсинды с насмешкой, прозвучавшей из глубин вечной тьмы, или где там она обитает, ведьма. Казалось, этот голос прозвучал из самого ада. Дрожащей рукой принц поднял зеркало и еще раз взглянул на него. На этот раз он увидел глубокие морщины вокруг своих глаз. Гастон был прав. Всего за несколько месяцев он стал выглядеть на добрых 5 лет старше. Морщины сделали его лицо жестоким, бессердечным. Все, как сказала Церцея, невозможно. Сердце загрохотало в груди принца, так громко и так яростно, словно стремилось выскочить. А затем раздался смех. Грубый, нестройный, он окружал принца со всех сторон. Казалось, откуда-то из невидимых далей долетает злобное хихиканье ведьм. Их голоса, их мстительные слова обволакивают его, переполняют тревогой. Поле зрения стремительно сужалось, и вскоре принц не видел ничего, кроме пристально следящих за ним с каминной полки желтых кошачьих глаз. Затем все исчезло, и мир погрузился во тьму. Небытие. Он остался в темноте наедине со смехом сестер и собственным ужасом. Принц очнулся лишь несколько дней спустя, чувствуя себя так, словно его жестоко избила банда негодяев. Все его тело болело, он с трудом мог двигаться. Сестры подтвердили злосчастье принца, а своими насмешками и издевками заставили его страдать еще сильнее. «Вы очнулись, сэр!» — воскликнул Коксворт, сидевший в углу на стуле. «Мы очень беспокоились за вас, сэр!» «Что случилось?» Голова у принца все еще слегка кружилась, он никак не мог сориентироваться. «Похоже, сэр, вы были тяжело больны, у вас была сильная лихорадка. Когда вы не спустились к завтраку, я поднялся наверх и нашел вас лежащим на полу». «Где зеркало?» «Зеркало, сэр? А, да, я положил его на ваш туалетный столик». Принц слегка успокоился. «Выходит, все это было лишь сном, фантазией, вызванной тревогой или болезнью». «Не понимаю, о чем вы, сэр, но вы были очень больны. Мы все вздохнули с облегчением, когда узнали, что кризис миновал». Коксворт, как всегда, старался казаться бодрячком, но принц чувствовал, что дворецкий чем-то озабочен. Коксворт выглядел уставшим, потрепанным, каким-то непривычно помятым. Обычно он очень заботился о своей внешности. Помятый вид служил доказательством его преданности. Коксворт, похоже, не отходил от принца все время, пока тот болел. «Благодарю вас, Коксворт, вы хороший человек». «Спасибо, сэр, пустяки». Прежде чем Коксворт смог продолжить, в дверь просунул голову слуга и робко сказал. «Прошу прощения, сэр, но миссис Поттс просит Коксворда спуститься на кухню». «Вот еще. Я не желаю, чтобы миссис Поттс решала, где я должен быть и что делать», — проворчал Коксворт. «Нет, она права, вам действительно не повредит сейчас чашечка крепкого чая. Со мной все в порядке, идите на кухню, пока миссис Поттс сама сюда не поднялась. Каждая лишняя ступенька, на которую она поднимется, заставит ее сердиться все сильнее и сильнее». Коксворт рассмеялся, представив себе эту картину. «Вероятно, вы правы, сэр», — сказал он и покинул комнату, забрав с собой слугу. Принц почувствовал себя ужасно глупо от мысли о том, что на самом деле был проклят. Он выглянул в окно. Деревья сильно раскачивались на ветру, словно танцуя под сумасшедшую, слышную только им мелодию. Принцу хотелось оказаться на воле, выслеживать лося и болтать со своим другом о чем угодно, только не о сестрах, Цирце и проклятиях. И тут, словно по волшебству, раздался стук в дверь. Это был Гастон. «Друг мой, я услышал, что ты пришел в себя. Этот Коксворт не впускал к тебе в комнату никого, кроме доктора Хилсворта, который только что спустился вниз и дал нам знать, что ты, наконец, пошел на поправку». «Да, Гастон, я чувствую себя намного лучше, спасибо». Посмотрев на Гастона, принц заметил, что тот уже несколько дней не брился и задумался о том, сколько же времени он проболел на самом деле. «Ты был здесь все это время, дружище?» «Да, Коксворт дал мне комнату в восточном крыле, но большую часть времени я провел внизу, на кухне, вместе с миссис Поттс и другими». Гастон был очень похож сейчас на того парнишку, с которым принц подружился много лет назад. Его лицо выражало озабоченность нездоровьем друга, а сам он почти все время просидел на кухне, как и дети других слуг. «Оставайся здесь сколько захочешь. Когда-то это был и твой дом, дружище, и я хочу, чтобы ты всегда чувствовал себя здесь именно так». Гастон явно был тронут, но не сказал об этом. «Я хочу привести себя в приличный вид, прежде чем отправиться к себе домой. Боюсь, пока я просидел здесь столько дней, там все пошло кувырком». «Я думаю, Лифу вполне справится там с делами». Принц старался не показать, что разочарован намерением друга покинуть его. «Сомневаюсь, он туп, как пробка. Не расстраивайся, дружище. Я уверен, что вскоре Коксворт составит тебе компанию и поможет организовать бал, который мы задумали, когда ты еще неплохо себя чувствовал». «Бал?» — переспросил принц. Гастон улыбнулся одной из своих чарующих улыбок, с помощью которых он всегда умел добиваться своего. «Да, бал, дружище!» — подтвердил он. «Один из тех балов, о которых будут вспоминать потом много лет».